Первая любовь. 10 лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на Японскую войну и вернулся в октябре 1905 года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи, ширмы, драгоценное оружие, всего 30 пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили тоже. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению. Стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомства с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года. Но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную, постыдную жизнь всех людей на земле. Я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни превосходящие мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанные низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных к низу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья. Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого. Она подымала халат выше колена и говорила мужу: «Поцелуй Ваву». И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чекчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. 2 недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в 5-м году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня. Я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. 5 лет из прожитых мною 10, я всею силою души мечтал о голубях. И вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали. Они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина. «Нам надо умыться», — сказала мне Галина. «Нам надо умыться, маленький раввин. У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови». Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро ее двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой в кухаркином углу висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам. «Жених будешь, мой горнесенький», — сказала она, поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась. «Ты видишь», — прошептала она вдруг, — «у папки твоего неприятности. Он весь день ходит по улицам без дела. Позови папку домой». И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченный на бок и застегнутый на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом. «Так», — говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — «не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать. Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность. Ты подай ему, друг, слышь, подай!» Рабочий молил о чем-то отца и трогал его. Полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью. «На молокан должна быть похожа наша жизнь», — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах. «Вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого Столоверского. От него евреям выгода, другому никому». И Власов с отчаянием закричал о Столоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе, ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед. «Капитан», — прошептал отец, когда казах поравнялся с ним. «Капитан», — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь. «Чем могу?» — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке. Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме. «Вот», — сказал отец и не встал с колен, — «они разбивают кровное, капитан. За что?» Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее добрым, чуть взлохмаченным ногам. «Слушаюсь», — сказал капитан, дернул повод и уехал. За ним двинулись казаки. Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу. Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну. «Позови папку домой», — сказала она. Он с утра ничего не ел. И я высунулся из окна. Отец обернулся, услышав мой голос. «Сыночка моя!» — пролепетал он с невыразимой нежностью. И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат. «Паршивые копейки», — сказала мать нам навстречу. «Человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше счастье. Ты все им отдал! Паршивые копейки!» — закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла. И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты. «Стыдно так, мой горнесенький», — улыбнулась Галина, пренебрежительной своей улыбкой, и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре. Я смотрел на нее с восторгом. Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне. И вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье. Я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь. На нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы в бородах с белыми зубами все ближе подступают ко мне. Я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу больницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля. В верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна. Муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею. Пытаясь унять икоту, я вообразил все это за тем, чтобы мне горше, горячей, безнадежнее любить Рубцову. И, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла. Я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой. Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку. Мигающая лампа — спутник несчастий. «Я деда обрядил», — сказал Кузьма, входя. «Теперь очень красивые лежат. Вот и служку привел, пускай поговорит что-нибудь над стариком». И Кузьма показал на Шамиса Абу. «Пускай поскулит», — проговорил дворник дружелюбно. «Служке кишку напихать, служка цельную ночь Богу надоедать будет». Он стоял на пороге, Кузьма, с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу. Но отец прервал старика. «Прошу вас, рэб Абба», — сказал отец, — «помолитесь над покойником, я заплачу вам». «А я опасаюсь, что вы не заплатите», — скучным голосом ответил Абба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо. «Я опасаюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач». «Оптовое дело», — сказал Абба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете это и было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе. «Граждане свободной России», — читал Абба газету по складам и разжевывал бороду, которую он набрал полон рот. «Граждане свободной России, с светлым вас Христовым воскресением!» Газета стояла боком перед старым Шамисом и колыхалась. Он читал ее сонливо, нараспев, и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мою мать. «Я делаю грех», — вскричала она, высовываясь из-под ротонды. «Я смеюсь, Абба. Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?» «Спросите меня о чем-нибудь другом», — пробурчал Абба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.